Так, а как насчет блоков и уходов с линии атаки? Подумал, немного позанимавшись. Тут не хватило помощи ходу. Он мог бы исполнить роль плохиша, немного меня побив. В одиночку это не сделаешь. А просить незнакомца не хочется, к тому же рядом никого нет. Неплохо. Вы долго занимаетесь карате? Прозвучал женский голос. Я вздрогнул, осмотрелся вокруг и увидел красивую девушку чуть ниже меня. Она подкралась, словно настоящий ниндзя. Уставилась на меня и стала говорить, как ни в чем не бывало. Девушка лет 25 была стройной, но явно не перекачанной. На ней были черные лосины чуть ниже коленной спортивный розовый топ, подчеркивающий внушительный бюст и оголяющий плоский животик. Волосы незнакомки собраны в хвост, взгляд дерзкий и немного игривый. Видно, дамочка занимается боевыми искусствами не первый год. Только мне сейчас это не важно. Не буду ж на полном серьезе спарринговаться с девчонкой. Здравствуйте, ахнув от неожиданности, сказал даме. Занимался в прошлом, давно. Сейчас просто восстанавливаю навыки. Пытаюсь вспомнить забытое. Пояснил с легкой улыбкой. Я видел окончание вашей работы с мешком. Если честно, довольно технично, улыбнулась, делая комплимент. Спасибо, это всего лишь случайность. Обычно выходит похуже. Сделал вид, что она меня засмущала. Не имеет значения. Главное, что вы обладаете хорошей ударной техникой. Меня зовут Мина Каима. Практикую занятия карате с детства. Имею коричневый пояс и сломанную кисть руки в двух местах, бодро сказала девушка, протянув тонкую ручку. У японцев принято кланяться, а не жать руки. Хотя, европейские традиции все больше проникают в культуру. Так что спокойно пожал нежную руку и тоже представился. Сразу стало понятно, что девушка подошла неспроста. Вряд ли я настолько привлекателен, что притягиваю дам как магнитом. Тогда, что ей от меня нужно? Дать пару советов по ударной технике? Сама только что подчеркнула, что с этим проблем не имеет. Жаль ваше запястье. Хорошо, что лицо не пострадало. Обычно при занятиях боевыми искусствами ломаются носы или челюсти, ответил, не зная, как реагировать на ее реплику. Эти места страдали у тех, кто пытался сделать мне что-то плохое, хихикнула Мина. Шучу. На самом деле занятия боевыми искусствами устроены так, что получить травму можно разве что по своей глупости. Это да. Вы тоже решили намять бока груши? Спросил, пытаясь выяснить, что надо этой красотке. А нет, груши, это неинтересно. Мне нужен спарринг-партнер, улыбнулась немного смущенно, будто бы признавалась в любви. Ну вот, этого еще не хватало. Понимаю, эмансипация и все такое. Девушки сегодня равны парням. Но драться с девчонкой, это уже перебор. К тому же не знаю, как работают сверхспособности. Вдруг боевой режим включится сам собой? Не хотелось бы отправиться из спортзала в фитнес-центр с решетками и железной кроватью. Сначала кашу под глупца. Говорю, что сложно найти партнера и все такое. Девушка улыбается, тонко намекая, что ее спарринг-партнер стоит тут. Пытаюсь отказаться, ссылаюсь на боль в спине и отсутствие времени. Но это не особо работает. Бойтесь, что я вас побью. Зря сказала про коричневый пояс, наверное. Ладно, обещаю быть аккуратной. Буду использовать половину силы, а то и меньше. Успокаивает меня Мина, говоря будто с малым ребенком. Мужское самолюбие чуть поддавливает, но здравый смысл берет верх. «Дело не в вашей силе», — ответил, снисходительно улыбаясь. «Просто я не настроен на спарринг, только и всего». Казалось, после этих слов дамочка должна отвалить. Но японская красотка оказалась настырней любого гайдзина. Она преградила путь к отступлению и применила серьезный козырь. «Все ясно. Вы просто боитесь боли. У многих современных мужчин есть подобная фобия. У меня был знакомый, который мог разрыдаться от малейшего синяка. А уж если надо сделать укол... Например, начала говорить Мина. Хватит, оборвал ее без грубости, но с напряжением в голосе. Я действительно боюсь боли, только вашей, а не своей. Не хотелось бы случайно разбить вам нос или глаз, например. Мой мастер учил меня драться серьезно, а не играть с красивыми девушками. Потому спарринг между нами в принципе невозможен. А у даже так, издевательски улыбнулась красотка. Спасибо за комплимент, не знаю, какому бою вас обучали. Но пока я вижу лишь мастерское владение языком и ударную технику хвостовства. Каима бросила на меня такой взгляд, от которого стало неловко. По-прежнему не хотел с ней спарринговаться. Но уйти сейчас, значит выставить себя слабаком. Я не пускаю из глаз лазера и не кидаюсь огнем. Думаю, смогу удержать в узде боевой дар. Значит, можно потренироваться с грудастой выскочкой. Только пусть потом не жалуется, если что. Спустя считанные секунды мы стояли на матах в боевых стойках. Девушка сделала замечание, сказав, что я неправильно держу руки. В ее глазах читалась фраза «Сейчас ты огребешь, дилетант». Мина быстро изучила меня и перешла в наступление. Не успела опомниться, как пришлось уворачиваться от маленького легкого кулачка. Дальше был новый удар, затем пропустил лоу-кик чуть повыше колена. «Простите, я, наверное, бью слишком сильно», — язвительно сказала Мина и принялась молотить меня жестче. Дар включился на полную мощность. Я стал двигаться лучше любого спортсмена. Мои блоки невозможно было пробить, а уклоны не давали шанса попасть в голову. Казалось бы, все отлично, но вечно стоять в обороне нельзя. А бить дерзкую японку в ответ лучше не стоит. «Дерись! Эй, ты что издеваешься?» — тяжело дыша бросила Мина. Она прекрасно видела, что я поддаюсь. Пришлось ответить, стараясь не нанести повреждений. Я ударил девушку в грудь, точнее сказать, просто толкнул, желая сбить ее прыть и слегка увеличить дистанцию. Кейма не смогла заблокировать этот выпад. Рука попала в солнечное сплетение. Мина ахнула, опустила руки и начала громко кашлять. Ну вот, так и думал. Теперь я в ее глазах психопат, избивающий девчонок. Хотя, сама меня жестко гоняла плюс выступила инициатором поединка. Откашлившись, Мина взглянула на меня как-то странно. Глаза девушки выражали несколько разных эмоций. Красотка хлопнула ресницами пару раз, оправилась от шока и наконец-то сказала. «Простите, не знаю, что на меня нашло. Сегодня будто с цепи сорвалась». «Что?» – вытаращил глаза, не ожидая подобной реплики. «Я чуть вас не убила, Кавасима-сан. Если б вы случайно не попали в солнечное сплетение, я могла бы вас покалечить». «Что ж, приемлемо». Девушка видела ситуацию по-другому, и это еще мягко сказано. «Но я не гордый, так что пусть будет так». Подыгрываю, делая вид, что шокирован ее боевыми навыками. Решаю продолжить общение и спрашиваю, в чем причины такой вспышки ярости. Ох, даже не хочу говорить. Это все напряженная работа, будь она послана в ад. Вздыхает, подходя к специальной скамейке для отдыха. Иду вслед за Миной, поддакиваю, без подробностей рассказывая о своей должности. Меня тоже достала работа, в этом мы явно похожи. Нет, я не занимаюсь рутиной, машет рукой Мина, садясь на скамью. У меня наоборот большие проекты, но от этого как-то не легче. Кейма явно не простой менеджер и не секретарша. Неужели тоже глава собственной фирмы? Ну уж нет, вторая-то на Камей, для меня перебор. Помогаю главе отдела. Правая рука, все такое, небрежно бросила собеседница, видя мой удивленный взгляд. Обязанности распределяются поровну. Я решаю важные вопросы, он гребет деньги лопатой. Но что поделать, я при всем желании не смогу стать родственницей главы компании, как этот хитрец, с юмором пояснила Кейма. Люблю, когда девушки шутят. Мне начинает нравиться эта боевая красотка. Решаю побеседовать еще малость. Знаю, что врал, будто у меня много дел. Но девушка, к счастью, забыла. Это было что-то на языке богов, нам простым менеджерам не понять, шучу в ответ. На что Мина улыбается, говоря, что лучше быть обычным сотрудником, ведь прибавка к жалованию не стоит той ответственности и нервотрепки, которая на нее давит. Интересно, что она вообще делает? Вряд ли разминирует бомбы или спасает людей из горящих зданий. Но все же, меня заинтриговала ее работа, пытаюсь узнать подробности. Это да, не поспоришь. А чем ты сейчас занимаешься? Понимаю, что лезу не в свое дело, но раз уж решила избить первого встречного, значит, на работе случилось нечто ужасное, говорю, проявляя осторожность. Вижу, что девушка довольно простая, несмотря на статус, так что аккуратно перехожу на «ты». Ничего особенного, если честно. Тебе такое не интересно, поначалу отмахивается Кейма. Хорошо, но пар лучше иногда выпускать, а то не дай боги убьешь кого-то в следующий раз, говорю максимально спокойно, давая понять, что не очень-то и хотелось. Не уж, я не убийца. Скорее сама прыгну с крыши нашего небоскреба, когда все достанут, опять шутит девушка. Меня вывел этот семейный отель. Никогда не думала, что оборудовать комнаты для людей с детьми так занудно. Услышав это, я чуть не подпрыгнул на месте. Профессиональное чутье дало красный сигнал. Пришлось приложить много сил, чтобы сдержать эмоции, продолжив легкий разговор, как ни в чем не бывало. Вскоре оказалось, что Мине нужно найти поставщика детских товаров, игрушек, гаджетов, аксессуаров, игр и прочь. Сделать это довольно сложно, потому что проверенные поставщики сейчас заняты, к непроверенным обращаться опасно. У кого-то плохие условия, кто-то ответил отказом. При этом компания Танаки отлично сюда подходит, но ее Каима еще не нашла или просто не разглядела среди других. А может, наши враги постарались, сделали так, что Танмэй попала в какой-нибудь черный список. Неважно, главное, что сам того не ожидая выиграл пари с Танакой. Вот он путь развития нашей фирмы. Мы будем закупать товары, поставляя их компании Мины. Все получат свою выгоду. Каима перестанет колотить всех подряд, а я смогу занять должность мечты, как победитель пари, пока не буду говорить, какую именно должность, ведь радоваться еще слишком рано. Во-первых, надо сообщить Мэй и выслушать ее точку зрения. Во-вторых, нужно договориться с Каимой, а это довольно сложно. Лишние эмоции, и девушка примет меня за придурка, который хочет втюхать фуфло. Нужно аккуратно выбирать выражения, чтоб все не рухнуло раньше времени. Понимая это, начинаю медленно подводить к делу. Рассказываю о своей компании, говорю, что краем уха слышал кое-что важное. Намекаю, что наши фирмы могли бы сотрудничать. Поясняю, что не давлю и не форсирую события. Можно обсудить все за чашечкой кофе, выяснив все детали и прочее. Результат был вполне ожидаем. Мина сказала, что ей сейчас не до кофе. Сухо дала мне рабочие координаты и сказала написать в понедельник. Стоп, это никуда не годится. Мне нужно выстроить с девушкой доверительные отношения, чтоб сотрудничество наших контор было наиболее продуктивным. Так что нужно срочно придумать план. Глава 26. Пока длится пауза, Мина решает уйти. У нее еще много дел. Красотка выпустила пар, избивая меня, и немного взбодрилась. Теперь можно со спокойной душой идти в раздевалку. Да, но мне это крайне невыгодно. Нужно удержать Мину, чтоб лучше наладить контакт. Попытался аккуратно закинуть удочку, но Каима была непреклонна. Я был для нее очередным клиентом, с которым нужно общаться строго в рабочее время. Выбить особое положение мне не вышло. Пришлось довольствоваться тем, что имею. Ведь лишняя настырность сделает только хуже. Смирившись с ситуацией, тоже решил уходить. Покинул спортзал после Мины, чтоб не думала, будто специально иду вместе с ней. Не успел оказаться в коридоре, как понял, что у боевой каратистки возникли проблемы. В лице двух подкачанных молодцов, которые пристали к красотке, не давая прохода. Конечно, Мина могла им вломить. У нее действительно были хорошие навыки. Но парни вели себя адекватно, их ни за что было бить. При этом они раздражали Каяму, отнимая лишнее время и доставляя сильные неудобства. Ладно вам, не стоит стесняться. Идемте в местное кафе, там красиво. Кислородные коктейли за мой счет угощаю, говорил один качок, пялись на женскую грудь. Извините, но я не могу, у меня много дел. Простите, мне надо идти, тараторила Мина, с трудом держась, чтоб не послать лавеласов. Дела подождут, спорт превыше всего. Может, расскажете нам, как вы качаете ноги? Они у вас просто супер, в спортивном плане, конечно же, весело говорил второй парень, демонстрируя бугры мышцы, преграждая дорогу. Нет, я уже все сказала, бросила Мина, начав слегка закивать. Тогда скажите ваше имя, если не сложно, и номерок телефона, пожалуйста. Не знаю, что было бы дальше, но я среагировал вовремя. Быстро подошел к этой троице и стал говорить с улыбкой, стараясь максимально расслабиться. Здравствуйте, извините, это моя подруга. Мы собирались идти по делам, нужно кое-что срочно решить, сказал, делая вид, что знаком с Миной уже лет 10. В глазах девушки блеснула фраза «ты спятил», но Каима была догадливой, потому сразу поняла, что к чему. «Да, мы с Кайто должны идти. Он меня торопит, простите», сказала, чуть не провалившись сквозь землю. «Что? Кто ты ей такой, парень?» Попер был один качок. «Я же сказал, близкий друг», ответил, слегка улыбнувшись, и обнял Каяму за талию. «Не сильно, чтоб она не испытала неловкость, но так, чтоб спортсмены заметили. Я не понял, она что, твоя девушка?» Тараща глаза выпалил второй парень. Для качков был сюрприз, что дрыщ смог захомутать такую красотку. Но, во-первых, внешность часто обманчива. Во-вторых, не за пресс девчонки любит, не за мощную бицу. А в-третьих, мне плевать на их мнение. Можете считать, как хотите. Идем, Мина, у нас полно дел. Потом заедем ко мне, как обычно по выходным, сказал, как ни в чем не бывало, уводя девушку с глаз долой. Качки почувствовали неладное, но вырывать из моих объятий девушку и устраивать драку среди бела дня – это уже перебор. Парни быстро признали свое поражение и куда-то ушли. Не успел пройти несколько метров, как мина прыгнула в сторону и зашипела, словно дикая кошка. «Что ты себе позволяешь? Какая я тебе подруга, шутник?» Бросила, глядя на меня с фальшивой обидой, сквозь которую читалась явная благодарность. «Близкая, если надо кого-то отшить, или ты предпочла бы ругаться еще 2 часа, а потом получить пару сталкеров, которые б стали преследовать?» Пояснил, как ни в чем не бывало. «Нет, я хочу просто покоя. Но ты, начало Каима, я дал тебе этот покой», отвадив 2 переростков, добавил в ответ. «Ох, ладно, спасибо. Прости, видимо, еще не прошло. Все еще хочется кого-то убить. Тебе лучше держаться подальше», пояснила, понимая, что я ее выручил. «Насколько подальше, Мина?» «На расстоянии кофейного столика, например», улыбнулся, делая тонкий намек. Девушка поняла, что разнервничалась. «Дела в таком состоянии не пойдут. К тому же, я проявил смелость, спасая ее от качков, а до того, позволил себя колотить, так еще сделал важное предложение по работе. Эти факторы не позволили больше отказывать. Каима согласилась попить со мной кофе, то только в деловой атмосфере и не дольше 15 минут, потому что ей правда надо идти. Я, конечно же, согласился, обещая поставить таймер, если потребуется. Вскоре мы покинули зал и зашли в небольшое кафе со стеклянными стенами, которое было этажом ниже. Там провели неплохую беседу, в ходе которой рассказал о компании Мэй. Пояснил кое-что про ассортимент товаров, условия доставки и прочее. Деловые моменты сопровождались легкими шутками и чем-то вроде светского флирта. Мина заметила синяк на моем запястье. Поняла, что поставила его в момент спарринга и не на шутку смутилась. Пришлось угрожать, что разобью себе и вторую руку, если девушка не перестанет просить прощения. Обычно бывает наоборот. К тому же я уже забыл про наш бой. Вместо 15 минут прошло 25. Тогда Мина вздрогнула, подрываясь с места, и поспешно покинула заведение. При этом успела оплатить кофе, не дав мне побыть джентльменом. Зато сказала, что могу писать в любое время. Обещала особый подход и заявила, что хочет провести спарринг в следующие выходные. Цель была достигнута, я втерся в доверие к Мине, став не просто обычным клиентом, а знакомым человеком, как минимум. Хорошее начало деловых отношений, знаю по прошлой жизни. Налаживание первых контактов зачастую важнее подписания договора. Осталось сообщить об этом Танаке, что тоже довольно сложно. Если скажу, что встретил красивую девушку, с которой занимался в спортзале, а после спасал от качков, то Мэй меня просто пошлет. Незримая женская конкуренция в деле. Танака найдет 100 причин отвергнуть мой вариант. Так что надо говорить максимально размыто и желательно без эмоций. Отложив разговор с Мэй на завтра, занялся своими делами. Нужно было кое-что оплатить, сходить в магазин и помочь соседке. Тамика говорила, что у нее есть вопросы по продвижению блога. Обещал найти время в выходные и сдержал свое слово. Но тут случилась очередная проблема. Я думал, что Сана забыла, как пыталась меня соблазнить. Наивный, грудастая студентка прекрасно все помнила. И в ее версии случившегося было все по-другому. Нет, я, конечно, понимаю, что ты один, и что мужчинам нужно сбрасывать пар, уединяясь с кем-то без обязательств. Но приставать к моей подруге, это уже перебор. Не знаю, что вас всех привлекает. Грудь, как коровье вымя, по-вашему, это красиво. Тараторила Тамика, разгуливая взад-вперед по квартире, куда меня пригласила. Ее бесила не столько моя якобы похоть, сколько интерес к выдающимся формам подруги. Я мог бы ничего не ответить. У нас с Тами нет отношений. К тому же, Сана врет, выставляя меня идиотом. Но молчание вызывает лишние подозрения, которые сейчас ни к чему. Да и портить отношения с соседкой не стоит. К тому же, можно внести раскол в дружбу девушек, заставив их от меня отвалить. Аккуратно взвесив все данные, я перешел к контратаке. Говорить вы все врете, с жаром стуча себя в грудь, это бред. Тамика только это и надо. Но тупых оправданий не будет, так что самоутвердиться за мой счет не получится. Считаешь, что я взрослый человек бросился к твоей Сане и пытался ее соблазнить? Спросил, когда девушка закончила тараторить. Ха, взрослые хотят ее больше других. У Санака есть 40-летний знакомый, который предлагал вместе жить. За деньги, как с проституткой. Конечно, Сана его отшила, но все же, бойко пояснила мне Томи. Не спорю, иногда такое бывает, отвечаю, понимая, что не стоит повышать градус. Но у меня другая ситуация, Томика. Ну давай, расскажи, что тебе очень хотелось, что клеить девушек на работе нет времени, а арбузы Саны манили тебя как магнитом, вспылила соседка. Нет, я хотел сказать немного другое, ответил с ироничной улыбкой, что немного смутило Томи. По идее я должен был выйти из себя уже много раз, а тут, каменное спокойствие, которого девушка явно не ожидала. Если парень сделает с тобой непристойность, предложит тебе непристойность или что-то еще, ты будешь говорить об этом подругам, с учетом того, что парень тебе неприятен, добавил, став серьезным. Нет, это стыдно. Зачем мне об этом рассказывать? Удивленно сказала Томи. Угу, все понятно. А бывает ли такое, что знакомые тебе девушки подставляют других, говоря неправду? Спросил, как бы переходя на другую тему. Эф-эф, мои подруги почти все, стервы и сплетницы. С ними надо быть осторожнее, честно сказала Томи. С этим тоже понятно, удовлетворенно произнес я. А было ли такое, что Псана сама соблазнила парня, неважно для какой цели? Послушай, Кайта-чан, не надо наговаривать на Санака. Она, между прочим, не такая, как все, выпалила, тыкая в меня пальчиком, после чего замолчала. Томи была не глупой, несмотря на молодость и наивность. Я смог поселить в ней сомнения и заставить самой делать выводы. Это намного лучше, чем истерично кричать и оправдываться. Погоди, то есть ты думаешь, что Сана специально решила, хмурясь сказала Томи, меня подставить, чтоб набить себе цену и отомстить, аккуратно дополнил слова соседки. Но как, для чего, разве ты сделал ей что-то плохое? Слова Кайта казались каким-то бредом, он даже толком не знал Санака и точно не успел насолить. Томи никогда б не стала на сторону этого странного клерка, но в памяти всплыл разговор с подругой. Та зачем-то выспрашивала, с кем живет Кавасима, почему до сих пор один, как справляется без девушки и все прочее. Она в шутку намекала, что не прочь закрутить отношения с этим взрослым мужчиной. В каждой шутке есть доля правды, не так ли? Кайта не похож на насильника. Он был с Томи в одной постели и даже не попытался перейти к пошлости. Если сопоставить все факты, то Сана поступила неправильно. Она плетет интриги, выставляя Томика полной дурой. Конечно, бросаться на нее с кулаками не вариант. Томи обязательно решит, что делать с такой подругой. Но сначала нужно попросить прощения у соседа, ведь она чуть не сделала его местным маньяком. С каждой секундой общения мозги Томи работали лучше. В какой-то момент девушка поняла, в чем тут дело, и стала неистово извиняться. Пришлось сотню раз повторить, что я не в обиде, и что на ее месте любая бы так поступила. Ведь мы редко подвергаем сомнению слова близких друзей. Главное больше так слепо не верить и не спешить с прямыми обвинениями в чей-то адрес. Ведь вместо доброго Кайта может оказаться какой-нибудь гад, который сразу побежит в суд или что-то еще. Слово – это тоже оружие, которое может быть направлено против тебя. Ух, как загнул. Сам становлюсь кем-то вроде японского философа. Ох, ладно, прости меня еще раз. С меня кофе и мороженка как-нибудь. А теперь давай обнимемся в знак примирения, иначе не найду себе покоя еще неделю, проговорила соседка в конце беседы. Хотел пошутить, что обнимашками не отделается, но понял, что в таком контексте лучше не стоит. Девушка раскрыла объятия, желая меня потискать. Я резко отстранился, вспомнив кое-что важное. После попадания в тело Кайта меня преследуют разные неожиданности. Благодаря некоторым получил повышение и стал героем в глазах Танаки, благодаря другим чуть не умер. Точнее сказать, даже умер, попав сюда. Может, я веду себя, как японская Ванга, но уверен, как только начнем обниматься, в квартиру заявится Сана. Причем, застукает нас в тот момент, когда все будет выглядеть максимально неоднозначно. В итоге, девушки друг друга поубивают. Перед этим, отрезав мне все выступающие части тела, чувствуя задней чакрой такой расклад, я отошел назад, покачав головой. Обнимемся как-нибудь после. Мне надо срочно идти, сказал Томи, понимая, что она может обидеться. Но подставляться закону подлости тоже нельзя. Почему, ты меня не прощаешь, Кайта? Чуть не плача спросила соседка. Нет, в смысле я даже не обижался. Просто пояснил свою позицию и не более. А обниматься я не могу. У меня рубашка не стирана. Она может пахнуть, сама понимаешь, сморозил первое, что пришло в голову. Пусть я лучше буду неряхой, чем психом с дурным предчувствием. Что? Да ладно тебе, запах тела, это естественно. Я знаю людей, которые специально не меняют вещи по месяцу. Они считают это высшим единением с природой, пояснила мне Томи. Понимаю, но я еще недостаточно просветлен, потому предпочитаю все же стирать рубашки. Не успел договорить фразу, как девушка ломанулась ко мне, желая обнять. Убрать ее без грубости было б сложно. Позволил, что называется, себя тискать. К счастью, ничего не случилось. Ты хорошо пахнешь, мне нравится. Приятно иметь с тобой близость, довольно сказала Томи. Она имела в виду расстояние, то есть приятно быть близко, не более. Но женщина, стоящая у нас за спиной, могла понять все неверно. Женщина, да чтоб мне сделали харакири. Замечаю боковым зрением случайную гостью. Дамочка лет 45, одетая скромно, со вкусом. Лицо доброе, но слегка строгое, фигура чуть полная, что женщине даже идет. Не знаю, кем она приходится Томи, но явно работала взломщицей в прошлом, потому что вскрыла дверь без единого звука. Пришлось напрячься изо всех сил, чтоб не показывать шок. Если сказать, что я обалдел, это не сказать ничего. Томи наоборот улыбнулась, бросилась к своей гостье и стала говорить по-свойски, как ни в чем не бывало. «Тетушка Ика, какая встреча! Я думала, вы приедете только завтра!» — радостно воскликнула девушка. «Ох, планы изменились, дорогая, пыталась тебе сообщить, но ты не ответила. Вот, возьми мою сумку, там есть кое-что вкусное для тебя и твоего, кстати, да, как зовут этого милого парня?» — по-матерински проворковала дамочка, разглядывая меня, словно картину в музее. «Ну вот, опять нашел приключение на свою пятую точку. Наверняка эта дама решит, что у нас отношения. Попробуй, докажи, что не так. Надо скорее уходить, пока меня не втянули в очередной клубок семейных интриг. Парня, а это мой близкий друг», — с улыбкой сказала Томи. Причем, вложила в слово «друг» не самый прямой смысл. Надо было брать ситуацию в свои руки, пока меня не женили на Томи или не подали в суд. «Я продюсер Томика, помогаю с продвижением творчества в интернете. Меня зовут Кайта Кавасима, живу рядом и работаю в компании Танмэй», — отчеканил как можно суше, чтоб не дать повода лишним догадкам. Было уже слишком поздно. Тетушка посмотрела на меня с явным намеком, сказав: «Продюсер, понятно, вот это как называется, а я-то даже не поняла. Тут нечего понимать, у нас деловое партнерство, не более», — сказал стальным тоном. «Да, а еще мы хорошо дружим и часто общаемся. Кайта много рассказывает о своей работе. Он недавно получил повышение», — протараторила Томи. «Хмм, повышение, это хорошо. Мужчина должен стремиться к развитию, особенно если планирует строить семью», — пояснила нам Ика-сан. «Этот намек такой толстый, что может не пройти в дверь. Еще немного и дамочка выхватит пистолет, заставив меня взять в жены ее племянницу». Наверняка женщина слышала слова Томи о близости, а может, видела, как мы обнимаемся. Теперь будет подталкивать нас друг к другу всеми возможными силами. А мне это явно не надо. Так что снова говорю о делах, отвергаю приглашение выпить чаю и отмахиваюсь от лишних вопросов. После этого спешно покидаю квартиру. А, спустя какое-то время, слышу, как Томика доказывает своей тете, что у нее со мной просто дружба. Судя по всему, Ика не особенно верит. И зачем мне это все слушать? Ох уж эти тонкие стены. Глава 27. Кстати, насчет продюсирования Томика, это мысль. Я мог бы найти людей для помощи в ее деле. Тогда блог будет выглядеть куда лучше и зарабатывать больше. Девушка начнет получать свою прибыль, а я процент, как положено. Причем, буду брать деньги не с Томи, а именно с того дела, которое сам же создам. В общем, все как в простом шоу-бизнесе. Звучит красиво, только где взять стартовый капитал? Любой проект требует изначальных вложений, а у меня в кошельке Пикачу повесился. Зарплата менеджера выше, чем у стажера, но этого все равно недостаточно, чтобы притворять в жизнь смелые творческие идеи. Остаток вечера провел, размышляя над этим и над другими вопросами. Новая рабочая неделя принесла очередную порцию рутины и, как полагается, завал дел. «Так, ребята, давайте быстрее, сбрасываем все данные мне. Нобу, сколько можно тупить? Камура, хватит проверять по 100 раз. Мне нужно сделать план общего отчета к обеду. Потом его проверит Ямагути-сан, а потом возьмет для доклада Хашира-сан», — тараторила болтушка Акари, которая с самого утра решила забить всем мозги. «Я давно уже скинул, не смотри на меня», — пробубнил кто-то. «Все скинули, как всегда, а я потом получаю взыскание. И да, ходу, не делай больше, как в прошлый раз. Я проверю твой отчет особенно тщательно, отвечала Акари. Ты мне не начальница, чтобы все проверять, обиженно говорил ходу, погруженный в работу. Какое-то время мы суетились, спорили, рвали различные места и давали, что называется, стране угля. К обеду тучи немного рассеялись. Большая часть отдела облегченно вздохнула, и начались разговоры на светские темы, проще говоря, сплетни. Я старался не засмеяться, изображая вид бурной деятельности и невольно слушая всякий бред великовозрастных увольней, которые только с виду солидные взрослые, а на деле ведут себя хуже подростков. Хорошо, что я не особо сижу в общем чате, не участвую в местных спорах, интригах и прочем. Можно не бояться, что мою репутацию кто-то испортит, а имя станут полоскать в офисе, словно тряпку в гнилом болоте. Лучше думать, что поесть на обед, чем кто кого назвал ослом в чате на прошлой неделе. Кайто-сан, как дела? Был на выходных в спортзале со своим другом? В какой-то момент спросила Хана Такура, обращаясь ко мне. Вообще-то сходить в фитнес-клуб обещал как раз ходу. Почему она не обратилась к нему? Слишком странно. Я немного насторожился, но вида не подал. Ходу вдруг покраснел и рассказал невыдуманную историю, как мы ходили в спортзал, ему на ногу упала гантель, и он вынужден был уйти раньше времени. Но все же немного прокачал группы мышц, которые даже слегка подросли после такого воздействия. Кто-то тихо усмехнулся с историей, но Бу стал задавать вопросы. Ахана, как ни странно, пропустила мимо ушей, отрешенно сказав «ну понятно». При этом девушка уставилась на меня, будто должен ей ведро суши и банку саке. Да, мы были в спортзале. Жаль, ходу повредил ногу. А я остался подольше и поднимал штангу на грудь. Точнее пытался поднять, с моей формой, ответил в шутку и сделал вид, что работаю. Ум молодец, Кавасима, первый шаг в гору самый тяжелый, ответила девушка, но при этом продолжила пялиться. Делаю вид, что не замечаю. Ханака смотрит на меня, будто хочет испепелить взглядом. Сохраняю спокойствие дальше. И вот, коллега вдруг выдает. А что за дама пила с тобой кофе? Я видела, вы сидели в кафешке. Как можно было оказаться в одном месте в одно время с этой офисной сплетницей? И как она могла меня рассмотреть? Так еще увидеть мину и отложить в памяти этот случай. Люди пьют кофе и разговаривают. С виду обычная ситуация. Но Хана видела в ней перспективу, что называется, и решила дать делу ход. Боюсь представить, что творится у меня за спиной в секретных чатах, куда уходит поворковать некоторые сотрудники из общей беседы. На первый взгляд, ерунда. Но если слухи дойдут до Мэй, мне явно не поздоровится. Незримая конкуренция среди женщин, как уже говорил. К тому же, у меня с Миной ничего нет. Зачем мне несуществующий семейный статус? Но остановить сплетню уже невозможно. Я понял это по хитрым взглядам коллег. Та женщина с длинными волосами, я ее даже не знаю. Подсказала мне пару упражнений для разминки мышц. Заговорили о спорте и случайно переместились в кафе, непринужденно бросил я, отмахнувшись. Случайное перемещение в пространстве, как в фантастическом фильме, с намеком проворковала Такура. Именно так, или ты хочешь сказать что-то еще? Посмотрел на девушку, давая понять, что пора завязывать. Нет ничего, жаль, что ходу разбил себе ногу, а то тоже мог найти хорошую спортивную консультантку, напоследок произнесла Хана и, наконец, замолчала. Мэй Танака сидела в своем кабинете, поглощая глазами отчет, составленный секретаршей. Если верить фактам, собранным в свободном доступе и не только, то компания, найденная Кавасимой, довольно солидная. В отличие от Тан Мэй, это целая корпорация, которая всерьез занимается гостиничным бизнесом, имея минимальное количество посредников. Все, что нужно, есть в самой фирме. Ее прибыль огромна, репутация нерушима, а история насчитывает более полувека. Пока Кайто ничего не узнал, или делал вид, что не знает, сказал, что есть вариант заключить контракт с Хатеру Суга на выгодных условиях. Он вроде написал какому-то представителю, который подал надежду. Теперь нужно ждать окончательного решения, а потом вести переговоры о заключении договора. Все было смазано, сумбурно и даже нелепо. Мэй была в такой ситуации, когда глупо воротить носом. Нужно рассматривать все варианты, пусть даже самые странные. Не знаю, это какой-то бред. Тщательно изучив информацию, произнесла Танака, глядя на Амисайта, которая все это время была в кабинете. Идея Кайто настолько плоха, поинтересовалась подруга. Нет, напротив, слишком хорошая. С чего бы железному слону Хасу сотрудничать с мелкой белкой, как наша фирма? Задумчиво произнесла Мэй. Размер не всегда имеет значение. В смысле в деловом отношении, ответила Мэй, покраснела, понимая, что ее слова прозвучали не слишком пристойно. Возможно, но у нас мало данных. Кавасима хочет в очередной раз помочь. Он готов на все ради этого. А большое желание затмевает рассудок, сказала Танака, кусая кончик карандаша. Не знаю, что сказать. Пусть доведет свою мысль до конца. Я же говорила, он справится, отозвалась секретарша. Ну да, он гораздо настойчивей, чем я думала. Стоп, почему ты его вечно хвалишь? Разве не нужно ставить под сомнение информацию, чтобы доказать ее подлинность? Подозрительно сказала Мэй, что заставило Ами сильнее впасть в краску. Это мое личное мнение и не более, кое-как выдавила сайта. Ладно, я пошутила. Подруга, что-то ты сегодня вся красная. Говорят, если горят уши и нос, то человека за спиной обсуждают, рассмеялась Танака. Меня, удивилась Ами, кому нужно болтать обо мне? Я не какая-то поп-звезда или дочка миллионера. Ходу не мог найти места после слов Ханы. Он набросился на меня в столовой, желая сожрать живьем вместо порции риса. Как ты мог так поступить с Ами Сайта? Сначала крутил с ней роман, потом отказался, а после нашел какую-то странную женщину. Какого ей теперь слушать сплетни и знать, что ты мутишь с другой? Вопил он, пытаясь меня пристыдить. А, да сколько можно уже? У меня не было ничего с этой Ами. А если б даже и было, то что? Допустим, мы расстались, и я нашел другую. В чем дело? Хотелось выпалить это все в лицо ходу и вылить ему на голову чашку чая для лучшего понимания. Ведь нормальные слова он воспринимать не способен. С трудом сдержал эмоции, чтоб не натворить глупостей. В тот момент промелькнула важная мысль, которую перевел в словесную форму и постарался озвучить. «Погоди, друг, с каких пор тебя волнует секретарша Танаки-сан?» — спросил без эмоций, пристально глядя на парня. «Меня? Ни с каких. Просто ты поступаешь с ней очень плохо. Я люблю справедливость, вот и говорю все, как есть», — пытается отвертеться ходу, но выходит не очень. «Значит так, а если вилкой, то есть палкой в глаз М?» — щурюсь, сжимая в руке свою палочку. «Что? Не понимаю, к чему ты клонишь?» – смущаясь говорит клерк, выдавая себя с потрохами. «Не клоню, а говорю напрямую. Слухи обо мне сами давно прошли. Ты единственный, кто их поддерживает. А сегодня будто с цепи сорвался. Приплел сайта на ровном месте, так еще пытаешься отрицать», – сказал голосом, не терпящим возражений. Потом добавил, что лучше выложить правду, пока сплетники не наплели всякого бреда, как случилось со мной. Ходу понял, что зажат в угол. Он устал от долгого молчания, потому тихо оглянулся вокруг, понял, что нас не подслушивают, и выдал свою тайну века. Оказывается, Ходу сам хотел подкатить камерисовые шарики. Он даже пару раз с ней общался, подстраивая ситуации так, что они оказывались наедине. Но статус девушки был слишком высок. Ходу чувствовал себя нищебродом и боялся быть посланным. Потому ждал, пока добьется успеха, и наблюдал за секретаршей на расстоянии, мечтая о ней, как о недостижимой вершине. Ох, первый класс, третья четверть. И это говорит мне 25-летний мужчина. Читать нотации сейчас глупо. Серьезно слушаю друга, потом ем, а затем говорю, как ни в чем не бывало. Понятно, значит, ты хочешь с ней быть, вот в чем дело. Не говори никому, иначе я поломаю твой рабочий компьютер. Выдал ходу на полном серьезе, чуть не сгорев от стыда. «Не надо, я не достоит такой чудовищной участи», — ответил, не сдержав смех. «Ты смеешься надо мной, Кайта. Я был о тебе лучшего мнения», — негодует товарищ. «Не смеюсь, а радуюсь за вас сами, потому что знаю, как осуществить твою мечту. Причем, в этом тысячелетии без долгого ожидания», — говорю, стараясь быть убедительным. Ходу все еще злится, думая, что решил пошутить. «Приходится рассказать, что неплохо общался с Ами, когда сюда поступил. В смысле просто общался, по-деловому. Могу взять ее координаты, устроить встречу и все такое. На эту встречу случайно заявится ходу, а дальше уже дело техники. Не могу гарантировать, что Ами бросится к нему в объятия с первой секунды. Но если ничего не делать, то сайт обрастет детьми и мужьями, тогда любые попытки точно будут бессмысленны. Симпатичные девушки, одинокие только с виду. Вокруг них вечно крутится сосисочная вечеринка. Рано или поздно кто-то пробивает броню, и все, Несчастный Ромео катится к черту, а красотка достается самому настырному и везучему. Не стоит откладывать чувства на долгую перспективу. Подробно объяснил это ходу. Он немного помялся, но все ж согласился со мной. Было решено изучить ситуацию и пойти на штурмами в ближайшие дни. Главное хорошо рассчитать, чтоб не посыпаться на мелочах и не промахать главный шанс. Ты станешь моим лучшим другом, если поможешь. Я буду благодарен всю жизнь, с жаром воскликнул ходу, когда мы закончили. Пришлось немного его осадить, чтобы нас не услышали. Потом мы направились в офис, где стали работать дальше, как ни в чем не бывало. Кана сидел в своем кабинете вместе с хорошим приятелем. Последний был старше брата Танаки, обладал влиянием в узких кругах и хорошо помог Кана после смерти отца. Мужчина долгое время вел разгульный образ жизни, общаясь с придурками, похожими на Мамата. Но управление бизнесом заставило стать серьезнее. Он больше времени проводил с солидными людьми. Адайчи Мацуба стал для него кем-то вроде наставника, который знал толк во многих делах, умея грамотно давать советы. «Как дела в твоей фирме, Кана? Надеюсь, больше нет кризисных ситуаций?» – просил полноватый японец, выпив перед тем коньяка. «Нет, Мацуба-сан, ваша стратегия принесла результат. Менеджеры говорят об опережающем развитии, чтоб его», откинувшись в кресле, бросил Танака. «Ну вот, я же говорил, что надо быть осторожнее и не делать резких движений», улыбаясь, сказал Мацуба. «А как там дела у сестренки? Не надумала еще отдать свою микроконтору в твои надежные руки? Она окончательно сбрендила, ты же знаешь. Думаю, стоит послать ее к дьяволу. Сама приползет, когда ее бизнес сыграет в ящик», с усмешкой ответил Кана. На что Дайчи только нахмурился, сел в кресле ровнее и отставил стакан. «Фирма Мэй – это хороший актив, если умело им управлять. К тому же ты давал слово ее забрать. Обещал, что девчонка никогда не одержит победу. А тут решил изменить свое мнение», спокойно, но с явным намеком заявил он. «Нет, я не сдался. Просто все не так, как нам кажется», резко сказал Танака, крепко сжимая перьевую ручку. Мацуба вопросительно на него посмотрел. Кана выдохнул и произнес чуть спокойнее. «Стажер, мелкий клерк или как там его, придурок, которого она тогда сбила. Если б не он, Танака б давно поддалась. Но этот хрен портит дело, он будто призрак, находится в нескольких местах одновременно. Хэймэм, какая у него специальность?» Озабоченно спросил Мацуба. «Откуда мне знать?» Старший помощник младшего уборщика туалетов развел руками Танака. «Нет, настоящая специальность, мой друг, разведка, спецназ, детективное дело, шпионаж или что-то еще». Кана открыл рот, пытаясь что-то сказать, но звук просто не получался. «Ты думал, простой стажер на такое способен? Твоя сестрица не так проста, как казалось. Она наняла тайного агента, чтоб прикрывал ее спину. Если хочешь победить Мэй, надо начать с него», рассудил Дайчи и быстро допил свой коньяк. «Впрочем, это не мое дело. Может, ты просто признаешь свое поражение и заключишь мир с Мэй. Как-никак вы с ней близкие родственники», непринужденно добавил он, подчеркивая, что не обязывает Кана принимать конкретные действия. «Интриги на работе и не только, это, конечно же, интересно. Но бытовуху тоже нельзя отметать, а с ней у меня было не очень. Во-первых, сломалась ручка окна при попытке его открыть. Во-вторых, начались проблемы с унитазом. Последний стал плохо смывать и дал понять, что скоро откажет в услугах, выбрав самый неподходящий момент. На ремонт всего этого нужно было растратиться. Так еще прикупить куртку на осень, потому что старая смотрелась не очень, плюс еще порвалась в двух местах. Расходы вроде как небольшие, но и жалование тоже не королевское. К тому же, все навалилось, как это часто бывает. А я хотел помочь Тами, став для нее полноценным продюсером. Тут мне бы кто помог, если так, у Кавасимы не было сбережений. После ухода девушки он потратил последние, не видя смысла думать о будущем. Хотя, тратить там было нечего, большую часть забрала Мисака, в чем сама и призналась. «Конечно, можно занять деньжат, если что. С моей работой дадут полноценный кредит. А можно обратиться к мутным типам, как прежняя хозяйка квартиры Тами. Но я не люблю занимать, это тянется еще с молодости. Берешь чужие, отдаешь свои. К тому ж, все может пойти не по плану, и у тебя появятся проблемы с кредиторами на ровном месте. Значит, нужно что-то придумать. Я должен найти способ увеличения заработка. Идти к Мэй и просить – это не вариант, причем, сразу по ряду причин. Если организую сделку между Танакой и Миной, смогу рассчитывать на повышение заработка согласно нашему пари, да и премия за мои действия будет солидной. Шаг в развитии фирмы должен быть хорошо оплачен. Это часть корпоративной этики, тут нет ничего плохого. Только когда это будет, и получится ли вообще свести двух красоток, пока что ноль вариантов. Нужно поломать голову, применив креатив и найдя нестандартное решение. Сидел с ноутбуком весь вечер, думая об улучшении материального состояния, как вдруг деньги возникли сами, словно по мановению волшебства. Глава 28. Каждому в жизни хоть раз писал неизвестный аккаунт с предложением заработать 100-500 миллионов за пару недель, лежа у себя на диване. Или звонили странные номера, обещая кредит без процентов и без надобности его возвращать. А может, вы переходили по рекламе, где говорится о новом суперпособии, доступном по единому клику. Причем, размер такового исчисляется сотнями тысяч. Со мной случилось нечто похожее. Какой-то неадекват написал на ночь глядя и рассказал, что я должен забрать гуманитарную помощь, собранную неравнодушными гражданами Японии. Сначала реакция была однозначной. Не обратил внимания на странного психа, посчитав его слова простым спамом, который лезет в любую щель, несмотря на защиту аккаунта. Потом стало ясно, что собеседник вроде живой. По крайней мере, его страница не похожа на простую прокладку, созданную на коленке для развода древних животных, которые все не вымрут. Вскоре до меня дошло, что кто-то случайно ошибся. Наверняка собирали деньги на лечение больного или помощь пострадавшему от тайфуна. Кто-то перепутал имена или нечто еще. И вот, мне предлагают чужое, как ни в чем не бывало. Отказываться от бесплатных денег, это смешно. Но быть крысой тоже не хочется. Я еще заработаю сколько нужно. Нет смысла брать чужое, обделяя нуждающихся. Сказал об этом парню, что мне писал. Но тот стоял на своем. Он стал рассказывать про какой-то сайт, клуб единомышленников и прочее. Я чуть было не попросил незнакомца перестать нести чушь и обратиться к хорошему психиатру. Но вскоре сам чуть не тронулся, разбираясь в происходящем. Оказывается, видео с аварией, где меня сбила Мэй, запало в душу группе молодых японцев. В сети есть активисты, которые борются с классовым неравенством, пытаясь освещать проблемы людей из бедных семей. Ситуация, где богатая фифа сбивает парня в дешевом костюме, что называется, их зацепила. Меня сделали чуть ли не мучеником пролетариата, пострадавшим от рук буржуев. Активисты сами придумали всяких подробностей, нафантазировали, будто я чуть ли не живу под мостом. Потом стали собирать деньги, чтоб помочь восстановиться после аварии. А дальше случилось то, что случилось. Ко мне постучался один из них и попытался вручить кучу денег. Как неожиданно и приятно. Но, с другой стороны, мне такого не надо. Во-первых, я не болен и не нуждаюсь в лекарствах. А наговаривать на себя не хочу по целому ряду причин. Во-вторых, Танака не наглая дамочка, живущая за родительский счет. В-третьих, я был, мягко говоря, удивлен и не очень понимал, что им от меня надо. Пришлось прояснить ситуацию. Я долго доказывал, что в реальности все не так, как на самом деле. С трудом доказал, что Мэй не особенно виновата и травить ее в сети просто глупо. Пусть переключит усилия на кого-то другого. Благо, заевшихся мажоров тут пруд пруди. Дальше, мне не нужны деньги. В смысле на еду или на лечение. Я не бедствую, не сплю под открытым небом и не побираюсь по мусоркам. Если им так не имется, пусть потратит сборы на помощь каким-нибудь инвалидам. И да, я не стал участвовать в их борьбе. У меня и так пролетарская революция на постоянной основе. Несправедливость есть в любом обществе. И я не готов посвятить жизнь борьбе с ней. Хотя идеи парней определенно поддерживаю, хоть и с некоторыми оговорками. Спустя долгие 2 часа, мы, в конце концов, разошлись, найдя компромиссы. Активист сказал, что отправит мне половину суммы, ведь я, сам того не зная, многих вдохновил на борьбу и дал обществу несогласных новую жизнь. Возражения не принимались. В случае отказа обещали узнать номер карты и скинуть деньги насильно. Тот случай, когда мошенники угрожали обогатить офисного клерка. Я уже представил глаза полицейских, которые расследуют подобное преступление. Несмотря на справедливый характер, я не был черным монахом. Согласился получить часть той суммы, лишь бы только от меня отвалили. Не скажу, что меня забросали деньгами, но кошелек заметно разбух. Если судить примерно, то сбережения Кавасимы восстановились, а украденная Мисакой вернулась. Это весьма неплохо. Теперь можно заняться каналом соседки, а ремонт окна с унитазом перестанет быть сложным экономическим вызовом. Конечно, класть яйца в одну корзину нельзя. Я решил бросить часть денег на накопительный счет. Пусть пока просто хранятся. Потом найду для них более достойное применение. Люблю, когда деньги работают, принося пассивный доход. Но с этим торопиться не стоит. Иначе можно лишиться того, что легко капнуло мне на счет. На следующий день занялся важной работой. В смысле нормальной работы из прошлой жизни. Вспомнил былое, так скажем, вернулся к истокам. Продюсирование Томика пошло хорошо. Девушка не имела амбиций, не пыталась со мной спорить и совсем соглашалась. Иногда хотелось специально ее разозлить. Обычно, певицы, с которыми я работал, вели себя куда хуже. Даже странно иметь дело с такой податливой деловой партнершей. Прыгать с места в карьер было глупо. Вложил немного денег в декорации для съемок и обновил освещение. Камера у Томика была в норме. Мы снимаем далеко не блокбастер, так что заморачиваться не стоит. Контент решили планировать вместе. Благо, оба понимали, чего примерно хочет аудитория. А вот для обложек видео и заставок пришлось нанять мастера фотошопа. Он должен был на постоянной основе делать картинки, на которые сразу хочется кликнуть. Еще поискал прямых рекламодателей для Томи и даже с кем-то договорился. Прямая реклама приносит больше денег, чем встроенная с помощью нейросети, где за 1000 просмотров платит по сути гроши, хотя он от нее отказываться тоже не стоит. Нужно использовать все источники монетизации, чтоб не зависеть от чего-то конкретного. Вскоре возникла идея создать мерч и продавать его ярым фанатам. Например, футболка с фотографией Томи или кружка с автографом. Решили реализовать это позже. Пока популярности мало, и вложения могут не окупиться. А вот хорошего монтажера нанять самое время. Мы отсеяли множество кандидатов, пытаясь найти того, кто быстро монтирует видео без ущерба для качества, при этом не слишком загруженный берет приемлемый гонорар. Спустя пару дней попался молодой парень, который мечтал работать на большой киностудии, а пока тренировался, помогая начинающим блогерам. Он был взят на работу, и наш проект медленно пошел в гору. В отличие от своей подруги, Санака мало что понимала в бизнесе. Она хотела получить образование и найти хорошую работу. Если не удастся выйти замуж за богача, разумеется, девушка не видела развития интернет-проекта, зато воочию наблюдала, как Кавасима, пославший ее на днях, постоянно пишет подруге, так еще захаживает к ней на квартиру и дает свои деньги. Какое-то время Сана собиралась с мыслями. В прошлый раз они с Томи сильно повздорили. Последняя высказала все, что о ней думает, назвав клеветницей. Пришлось, скрипя зубами, признать, что Кайта к ней не приставал. Просто она не так поняла, нафантазировала себе и странно сформулировала мысли. Томика вроде как успокоилась и не стала разрывать отношения с Саной, а теперь сама загробастала парня, будто бы ни в чем не бывало. Сана не могла терпеть это, и в один прекрасный день позвонила подруге с целью получить пояснение. «Что, Санака, сколько можно уже? Я все тебе рассказала уже 3 раза», — вопила в трубку раздраженная Томи. «У нас совместный проект в интернете. Приходится проводить время вместе, чтоб все наладить. То есть это так теперь называется, а меня ты назвала пошлой, когда пыталась общаться с Кайта?» «Ну-ну», — обиженно ворчала Санака. «А ты не понимаешь, это другое», — случайно ответила мимной фразой. «Ну да, могла бы наплести про любовь, и то куда получше звучало. Но у вас только бизнес, все ясно», — язвительно ответила Сана. «Ты думаешь, Кайта платит мне за... Как ты можешь вообще?» — взвизгнула Томи, чуть не выпав в осадок. «Вот именно, дорогая, я многое могу, только пока что не делаю. А вам со своим бизнес-партнером надо быть теперь осторожнее», — в сердцах воскликнула Сана, чувствуя себя обманутой. «Ты решила нам угрожать, Санака? Стой, что на тебя нашло?» Томи пыталась в который раз объяснить, но Сана передергивала ее слова, провоцируя на дальнейший конфликт. Вскоре стало понятно, что отношения подруг испорчены. Нужно взять перерыв, чтоб обеим собраться с мыслями. После начала работы с Томи было сложно ходить в скучный офис. Я чувствовал себя школьником, который хочет играть в футбол, а родители заставляют пиликать на скрипке. Задания казались скучными и бессмысленными. Я будто топтался на месте или катил в гору камень, который вечно падал назад. Жаль, нельзя просто уволиться, став продюсером. Нужно скорее провести сделку между мной и дамочкой из спортзала. Тогда смогу выбрать другую должность, перестав тонуть в нудном болоте. К Как назло, все коллеги вдруг стали правильными. В офисе не было сплетен, склок и конфликтов. Тишь да гладь, от которой тянет повеситься. Спасибо Ходу, который решил меня выручить. Парень вспомнил про обещание свести его сами. Стал намекать, что пора уже начинать. Ведь я сам говорил, что медлить не стоит. Согласился с другом, обещав, что все будет. Танака как раз просила зайти на днях, чтоб обсудить наши дела. Значит, можно пообщаться с ее секретаршей. С этой мыслью подошел к Ямагути, заявил, будто меня вызывают к начальству. Босс не стал просить доказательств и включать зануду. Видно, наше противостояние многому ему научило. Ямагути-сан спокойно меня отпустил. И спустя пару минут я стоял возле столика Амисайта, где был небольшой монитор и куча разных бумаг. Мог бы сразу зайти в кабинет, благо не чужой человек, как принято говорить. Но все ж проявил приличие и обратился к секретарше Танаки. «Здравствуй, Ами-сан, мне нужно встретиться с Мэй-сан». Она просила зайти в рабочее время. «У нее сейчас не занято, или мне подождать?» Спросил с поклоном, как полагается. На что Ами сделала странный вид. Ее глаза стали бегать, будто что-то случилось. Девушка отпила кофе, который был под рукой, а потом с трудом заявила. «Нет, тебе лучше уйти». «Ладно, тогда может быть через час, или после рабочего дня?» – спросил, понимая, что глава фирмы сейчас занята. «Нет», – снова бросил Ами, тараща глаза. «Хех, это как? Может, Мэй заболела? Стой или ее кто-то?» Я замер как вкопанный, рисуя в голове самые страшные варианты. «Все хорошо, она тут, но тебе лучше не подходить», – сочувственно сказала секретарша, покачав головой. «Лично мне, да что там такое случилось?» – спросил с небольшим напряжением, подозревая неладное. «Ничего, то есть просто не надо», бросила Сайта и встала, готовясь заслонить собой дверь, если попытаюсь ворваться. Мне стоило многих усилий разговорить секретаршу, которой строго-настрого приказали держать язык за зубами. К счастью, девушка помнила, как мы шли по дворам, а после сражались с бандитами. Понимая, что я спас ее жизнь, Ами шепотом по секрету рассказала мне, в чем проблема. Оказалось, Танака Мэй сильно сердится. Я якобы подставил ее и обидел, предав наши деловые отношения. «Как это все понимать?» – спросил, с трудом удержавшись, чтоб не заорать во весь голос. Хотелось крикнуть: «Я за этот двор тут стою. Пацаны мне все, и я все пацанам». Нет, я действительно рисковал собой ради фирмы, из кожи вон лез, чтобы вывести ее из кризиса. А тут, будто гром среди ясного неба. «Понимаю тебя, Кайта-сан, это правда ужасно. Уверена, тут большая ошибка, но я не знаю подробностей, извини. Думаю, Мэй сама тебе скажет, если не уволит, как недавно грозилась», — вполголоса пояснила мне Сайта. Потом громко добавила, чтобы я убирался, и прокричала, что Танаки-сан якобы сейчас нет. Вот это поворот, будто сюжетный твист в каком-то дешевом фильме. Да, но жизнь далека от кино, и последствия могут быть очень серьезными. Уверен, кто-то решил разрушить наше общение, чтобы было легче уничтожить поодиночке. Нужно срочно принимать меры, пока Мэй не наломала дров на эмоциях.